В этом она нисколько не сомневалась. А может, это просто магия лососевого пруда? Мимолетное колдовство? О, нет, Деннис настоящий. Пусть загадочный, незнакомый, неизученный, но настоящий. Они вернулись к Анне, к этой невидимой Анне, с чувством стыда и вместе с тем храбро подняв голову. О ней не говорили, и Мэриан не знала, что чувствует Деннис, и о чувствах его не спрашивала, сама же испытывала смесь сострадания с очищающей душу признательностью, словно именно Анна свела их вместе, освободила от пут, отпустила грех. После семилетнего бдения какая-то невероятная свобода открылась не только перед ней. Ее слуги с изумлением поняли, что и они свободны. «Что ты сказал, Эффингам?» «Я сказал, что обязан быть правдив с тобой. Ты простишь меня?» «Не откладывая, надо поговорить с Деннисом о том, что же им делать дальше. И мне зачем оставаться в Гейзе, дожидаясь приезда Питера Кринсмита. Перед этим человеком у них нет никаких моральных обязательств, да и страшновата его мрачная фигура. Хватит с меня трагедий», — думала Мэриан. «Сближение с Деннисом, пусть неожиданное, пусть странное, все же означает возвращение в реальную жизнь. Что там дальше будет, неизвестно. Может, придут трудности, придет боль. Но это будут обычные трудности, обычная боль, с которой сталкиваются все люди. С приездом Питера события, вполне возможно, вновь начнут складываться в магический узор, и все, кто остался, вновь окажутся внутри. Если они дождутся Питера, то, может быть, и не смогут покинуть Гейс. Надо бежать как можно скорее. Но еще предстоит попрощаться. Пасть, колено преклоненно, перед уходящей отсюда Анной. Да, говори, Эффингам. Это об Анне? Не совсем так. Мэриан, я надеюсь, что ты не сочтешь меня невменяемым, сумасшедшим. Мы с Элис так давно знакомы. Что? Эффингам? Кто там вышел на террасу? Деннис? Нет. Джеймси. Какое у него странное, безумно счастливое лицо. Она не видела его со вчерашнего утра, и тогда он был таким грустным, даже плакал. Может, предстоящий отъезд Анны окрылил и его? Думаю, мне лучше все объяснить. Тогда сразу станет легче. Легче во многих смыслах. Пусть даже ты найдешь меня безнадежным глупцом. Ну что ты, Эффингам, что ты говоришь? Так в чем же дело? Когда Анна уедет, — подумала она, — попрошу Денниса сыграть на фортепиано и спеть. Тогда и наступит время слез. Прости. Ты наверняка сумеешь понять, но я хочу рассказать все по порядку. Это будет в некотором смысле исповедь. Да, Эффингам, говори. О чем он вообще ведет речь? Только бы Анна уехала. Это будет миг страдания, миг рождения, через который надо пройти, чтобы затем явилась новая жизнь. Моя любовь к Анне. Ты не спросила меня тогда, позавчера ночью, во что я ее превратил и остался ли верен? — Верен? — повторила Мэриан и ухватилась за это слово. — Кто из нас остался верен?